Кто вотчину свою выкупит в урочные 40 лет, тот должен держать ее за собою, другому в чужой род ее ни продать, ни заложить, отдать ему ее в свой род, именно тем родственникам, которые не подписались в прежних купчих свидетелями. Кто выкупит вотчину чужими деньгами, или заложит, или продаст, и прежде продавший ее родственник докажет, что выкупивший выкупил ее чужими деньгами и держит ее не за собою, то вотчина следует прежнему продавцу безденежно. Кто захочет свою вотчину мимо вотчичей заложить у стороннего человека, то эти сторонние люди должны брать в заклад вотчины только в такой сумме, чего вотчина на самом деле стоит. Если сторонний человек возьмет вотчину в заклад в большей цене, и вотчич станет бить челом, то последний может взять эту вотчину в заклад, в меру чего она стоит. А что сторонний человек дал взаймы лишнего, то у него деньги пропали. Кто свою вотчину променяет на вотчину и возьмет в придачу денег, и если кто-нибудь из вотчичей захочет ее выкупить, то может это сделать, причем он должен тому, у кого выкупает, оставить земли в меру столько, сколько тот своей земли променял. В одном списке судебника находится следующее прибавочное постановление. Если бездетные князья, бояре и дети боярские и всякого чина люди захотят свои земли продать или заложить, или в монастырь по душе отдать, то им вольно это сделать со всеми своими куплями. Что же касается до отчин, то могут отчуждать их только половину. Если же кто отчудит больше половины, и отчич будет бить челом об этом, то лишнюю продажу отдать отчичу, а кто, не разузнавши, больше половины купил или под заклад взял, тот деньги потерял. Смотрите отступную грамоту отчича, где он обязывается не выкупать проданной вотчины. В сборнике государственных грамот и договоров, том 1, номер 173. Неволен. История российских гражданских законов, том 3, страница 68. Рассуждая о праве выкупа, говорит: неопределительность, в какой выкуп родственный является по самым первым об нем известиям, едва ли способна произвести в нас убеждение о глубокой его древности. Но он может быть, тем не менее, весьма древен, как те отношения, из которых он мог возникнуть. Далее он отвергает объяснение, что выкуп есть остаток того общего поземельного владения, в котором некогда состояли родственники. Он не признает существования у нас общего владения родственников, ибо если в древние времена родственники владели иногда у нас имуществами совокупно, то это ни в каком случае не была единственная форма обладания землями. Напротив, подле нее очень легко могла существовать и действительно существовала другая форма отдельного обладания. Указание, что в древние времена подле совокупного обладания существовала еще форма отдельного обладания, может доказывать только, что первая форма не была исключительной. Но тут еще рождается вопрос: которая форма древнее? Неволен, том 2, страница 9, в баснословном известии о Кии, Щеке и Хариве предполагает, что три брата живут друг от друга отдельно, на особых местах, особыми хозяйствами. Но это предположение ниоткуда не следует. Три брата могли занять вблизи друг от друга разные места для хозяйственных удобств, но из этого еще нисколько не следует, чтобы они разделились. Разве теперь мы не видим, что братья живут в разных местах, в разных домах, и, однако, имеют нераздельное имущество? О наделении князей участками нечего говорить, ибо мы знаем, что князья смотрели на эти участки как на временное владение и покидали их для других, стремясь к старшинству по родовой лестнице, признавая нераздельность рода и родовой собственности. Отчинность всей русской земли для всех. Но с появлением дружины, по самому характеру ее, необходимо должна была явиться отдельная собственность подле родовой. Как вообще с появлением князей и дружинных родовой быт начал ослабевать, но до окончательного его ослабления было еще очень далеко. Он уступал нелегко, оставлял и оставил видные следы. «При существовании общего владения, — говорит далее Неволин, — по самому свойству вещи участник в иске не может отчуждать своей доли без согласия прочих соучастников. Отчуждение им, сделанное без согласия с ними, должно иметь своим последствием не право выкупа для прочих соучастников, но недействительность самого отчуждения. Если же соучастниками дано согласие на это отчуждение, то после сего для них не может еще существовать право выкупа». Мы уже заметили, что с появлением князей и дружин их родовому быту нанесен был удар. Он должен был ослабевать. Но, как обыкновенно бывает при борьбе двух форм, если старая форма так сильна, что не может быть совершенно уничтожена новую, то между ними происходят, так сказать, сделки, взаимные уступки. К таковым сделкам принадлежит и право выкупа. Владелец мог отчудить владение без согласия родичей, но последние удерживали право выкупать отчужденное. Относительно борьбы между старую и новую формою и сделок между ними, чрезвычайно важно приведенное нами в тексте постановление, что владелец может отчуждать только половину отчины мимо отчичей, в противном же случае отчуждение недействительно. То же самое увидим и в литовском законодательстве.